сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Военное счастье. Его Величество случай и в мирной жизни пользуется признанием, а на войне вообще играет главную роль. Конечно, можно себе представить, будто случай — это лишь логическое продолжение наших поступков. Однако, находясь на грани жизни и смерти, когда многое зависит не лично от тебя, а от твоих товарищей, прозреваешь, все мы заложники тех обстоятельств, которые часто даже не подвластны нашему пониманию. Летом 44-го меня сбили, а дело было так. Мы получили приказ сопровождать горбатых под Шауляй. Там была железнодорожная станция, километров 30 от фронта, на которой немцы сгружали танки, готовили удар. Илы летали долбить эту станцию, а мы вчетвером на истребителях Ла-7 их сопровождали. Штурмовики идут к цели, прижавшись к земле низко, а там леса горели, дым стоял коромыслом. И пара наших Лавочкиных в этом дыму нас потеряла. Мы остались вдвоем прикрывать шестерку летающих танков. Перед атакой илы взмывают и потом начинают работать. Пока они крошили фрицев, мы на небольшой скорости крутились рядом, и тут я неожиданно увидел больше десятка фокеров, вываливших из облаков прямо на нас. Только успел предупредить командира, как смотрю, по плоскости идут шнуры. У немцев были белые трассы, а у нас красноватые или розовые. Самолет мой загорелся. Помню, подумал, вот так люди и погибают, самолет пылает, а я в кабине сижу. И потом в памяти сохранилось только, как я уже в воздухе лечу без самолета. Взял кольцо, раз, парашют раскрылся, и аэродинамический удар совпал с моим приземлением. Сильно отшиб ноги. Если бы секунды две, и уже не хватило бы высоты, разбился бы насмерть. Кое-как оклемался, парашют собрал в кусты, оттащил. Смотрю, сарай, и немцы стоят, человек 5 с винтовками. И смотрят на меня, а я, значит, на них. Я как шуранул в лес, бежал и на себе гимнастерку гасил. Она же хлопчатобумажная, тлеет. Ну, я удрал, преследования не было. И в этот момент опять штурмовики пришли, вторая группа, другая. Мне из лесу была видна разгрузочная площадка. Воют, стреляют так, что я даже залег, снаряды рвутся. Улетели. Я запомнил направление. Куда они пошли? Прикинул расположение и двинул. Делать-то нечего. Встречались немцы, и я убегал от них. Я тогда спринтер был тот еще. Рекорды ставил. И вдруг я перестал видеть, не вижу ничего. Обгорел. Как потрешь глаза, пальцами откроешь, вроде видно. И вот с одним глазом левым я шатаюсь по лесу. Вдруг слышу какой-то шум, смотрю, тропинка недалеко от дороги. Я опустился, сижу и жду. Смотрю, 3 человека, немцы идут, по тропинке. Ну, думаю, что делать, стрелять или не стрелять. И я встал перед ними. Представляете, какие у них глаза сделались. Да пока они удивлялись, я развернулся и в лес дунул. Вслед «Хальт, хальт!» Постреляли. Да все обошлось. 3 дня по лесу шастал, старался все время выдерживать курс на восток. А на 4-й день наткнулся на шоссе. Дорогу перейти надо, а движение интенсивное, немцы часто ездят. А за дорогой пшеничное поле. Ну, думаю, отложу переход до вечера, как движение уменьшится. И отошел немножко и заснул у березы. Просыпаюсь, шум какой-то. Открываю рабочий глаз, а уже раннее утро. Проспал, значит. Ну, я плюнул и пошел к дороге. Гляжу, вроде нет никого. Пшеница невысокая была, практически открытое место. И я ползком. Ползу, и вдруг вижу проволока. Я влево по проволоке. Смотрю, мина стоит круглая, и к ней провода. Тут я догадался, что это минное поле. Нашел разрыв, потом опять проволока. И так я 3 ряда прополз. Когда пришел к своим и рассказал, что там все заминировано, майор, который меня встретил, сомневался. «Как ты прошел? Наши там ходили, подорвались. А если бы я пошел вечером или ночью, не боясь, что меня увидят в полный рост, точно бы подорвался». А так, ползая, наткнулся на эту проволоку. В общем, кончилось поле, и вышел я к реке Дубиса. Приток Немана строго идет на юг. Бреду по кустам к берегу, маскируюсь. Мало ли, ведь немцы могут увидеть. Срываю горсть рябины, 4 дня не ел. и вдруг слышу мат. Смотрю, две коровы влезли в речку, а за ними паренек, лет 12. Наверное, он их пас. Я говорю: «Иди сюда». Он в шоке. Видок у меня, конечно. Морда черная, обгорелая, небритая, весь в грязи, в руке пистолет. Он и убежал. Я кричу вдогонку: «Куда бежишь? Где русские?» Он выглядывает. «Русские, — говорит, — на том берегу». Оказывается, пока я на парнишку не наткнулся, долго шел вдоль линии фронта. У меня не было компаса, а планшет сгорел в самолете. Форсировал реку и вышел прямо на котлы, в которых варят яблоки. Это оказался первый артиллерийский краснознаменный полк. Как они назвались, так я и записал. Понимал, что мне придется объясняться, как, когда и где я перешел фронт. Девчонки-санитарки сделали мне пяток уколов, забинтовали. Я присел на пень и свалился. Лежу, не могу встать. Все, кончились мои силы. Сначала меня в медсанбат, там опять перебинтовали, потом в Паневежес, потом в Даугавпилс. Там была база отдыха. Ну, в общем, вылечился. Дали мне шинель солдатскую, шапку, сапоги, не по размеру, и в полк. Сильные духом.